Матерь Агни-йоги. Не надо печаловаться, что учитель отягощает кажущимися ненужными испытаниями. Наоборот, надо радоваться, ибо в этом уявляется забота его, стремящегося избавить ведомого от действительных испытаний и заменить их испытаниями под знаком. Результат их один, но под знаком быть испытуемым все же легче.